впечатляет написанная в полный рост фигура лежащего святого с полузакрытыми глазами и головой между коленей крылатого ангела, напоминающего по типажу друга художника Марио. Оба персонажа рельефно выступают на переднем плане из ночного мрака. Падающий сверху луч света выхватывает лицо, руки и коричневую сутану Франциска, а также белую накидку ангела и его обнаженный торс, плечо и колено, которые выглядят удивительно пластично на фоне ночного неба. Картина вызвала восторг друзей и знакомых кардинала. Кое-кто из гостей, пораженный ночным пейзажем с горящим вдали костром и сполохами на небе, решил, что здесь явный подвох, и попытался заглянуть за раму картины, надеясь обнаружить там горящий светильник, который производит, мол, эффект свечения. Позднее художник не раз вернется к этой теме, как это не покажется чуждым для столь импульсивной натуры, его глубоко волновала смиренная фигура Франциска Ассизского, познавшего в юности распутство и пьянство. Ему запали в душу услышанные однажды слова из наставлений преподобного: «Где любовь и здравомыслие, там нет ни страха, ни невежества». Сошлемся на один документ, из которого явствует, сколь велика была прижизненная слава Караваджо. Оказавшись непонятно как владельцем экстаза святого Франциска, священник Руджеро Тритонио из городка Пинеролу под Турином в составленном 25 октября 1607 года завещание назвал Караваджо знаменитейшим художником, а его картину оставил племяннику при условии, что она как святыня никогда не будет продана. Времена и вкусы меняются. Приходится только диву даваться. Каким образом этот шедевр, как и шулеры, пылившиеся веками в подвалах, вдруг оказался в американском захолустье? Но сам этот факт лишний раз показывает, сколь укоренившимся в сознании многих итальянцев было предвзятое отношение к личности и искусству Караваджо, если обладатели этих двух великолепных картин так легко расстались с ними, уступив их, по всей видимости, за бесценок, коль скоро они оказались не в Метрополитен-музее Нью-Йорка или в Национальной галерее Вашингтона, а в провинциальных заштатных музеях, получивших известность только благодаря наличию в них картин Караваджо. Летом 1595 года из римского замка Сант'Анджело временно был выпущен на свободу Томмазо Кампанелло, ставший частым гостем дворца мадама. Обычно опальный монах проходил наполовину Гвидобальдо, что не осталось незамеченным для всевидящих папских сбиров, следивших за каждым его шагом. Вскоре в одной из гостиных дворца состоялось для узкого круга доверенных лиц обсуждение пока не успевшей попасть в индекс запрещенных книг работы «Философия, основанная на ощущениях», которую монах написал в развитии идей своего учителя Бернардино Телезия, натурфилософа и противника схоластического аристотелизма. Побывал на обсуждении Караваджо, но мало что понял. Уж больно мудреные велись разговоры о Христе, как воплощенном разуме, и о том, что всякий человек, если он разумен и придерживается общих принципов нравственности, является христианином, даже не подозревая этого и не слыхав никогда о Христе. Его заинтересовала сама фигура Кампанеллы с изможденным от долгого пребывания в тюрьмах лицом и полуслепыми слезящимися глазами. Поражала страстность, с которой монах отстаивал правоту своих идей в спорах с оппонентами, бывая иногда непредсказуемым в резких высказываниях и странных поступках. Рассказывают, что, повстречав много лет спустя Кампанеллу в Париже, Декарт воскликнул в сердцах: «Да он просто сумасшедший! От него лучше держаться подальше!» В рассуждениях Кампанеллы о будущем устройстве мира поражали страстная убежденность и романтическая приподнятость духа. Караваджо с нетерпением ждал каждого его появления на половине у Гвидобальдо, жадно прислушиваясь к разговорам ученого и монаха. Не замечая его присутствия, собеседники вели неспешный разговор. Иногда в их беседу стремительно вторгался де ла Порта, неожиданно показываясь на пороге и внося живую струю. Вот и сейчас он вспомнил, заливаясь смехом, как в декабре 1592 года повстречал в Падуе голодных и без гроша в кармане Галилея и Кампанеллу у входа в университет, где дела у обоих не задались. А у него, наоборот, все складывалось наилучшим образом. В местном театре приняли к постановке его новую комедию, и он оказался с кругленькой суммой в кармане. А помнишь, Томмазо, как мы спорили чуть не до рассвета? Ты тогда хотел поколотить меня, — напомнил де ла Порта. — А я и теперь готов повторить, — ответил Кампанелло, — что наука не терпит никакой раздвоенности. Ей надо служить без остатка, как поступает наш друг Галилей, несмотря на давление инквизиции. Нельзя, как ты, шалопай, размениваться на пустяки. Серьезная наука и твой балаганный театр — две вещи несовместные. По-видимому, Кампанелли был по душе пытливый художник, года на три помоложе, но с обостренным чувством социальной несправедливости. И он без опаски познакомил его со своими крамольными виршами, которые так импонировали бунтарским настроением Караваджо. Взять хотя бы начальные строки известного мадригала Кампанеллы, опубликованного по цензурным соображениям под псевдонимом «Сеттимонтано Сквилло», то есть «Звон Семигорный».